Глава 34. Сашка. Конечно, девчонки расстроились, что мама с ними не поехала. Кто бы на их месте не расстроился. Я и то расстроился, хотя понимал, что так будет лучше. Не хотел нервировать родителей, ни к чему им видеть, в каком напряженном состоянии мы с Маринкой сейчас существуем. Не знаю уж, во что это в итоге выльется, но рванет обязательно. Не может не рвануть, когда все накапливается и накапливается. Но что я мог с этим сделать, если Марина выбрала определенную линию поведения и не желала идти навстречу? Слушать меня, пробовать начать все сначала. Если она только и ждала, когда я где-нибудь прокалюсь, и никак не могла поверить, что я не собираюсь больше прокалываться. Помнится, когда моему деду, любителю опрокинуть рюмку-другую, сказали, что пить ему нельзя вообще, иначе все, кладбище и крест. У него тоже как отрезало. В одночасье решил, что к черту эту водку, жизнь дороже. И у меня было то же самое. Для меня Марина, девчонки, наша семья – это главное, в них моя жизнь. Остальным можно и пожертвовать. Хватит, наигрался, нагулялся, теперь расхлебываю. И не факт, что расхлебаю. Но если получится, второй раз в эту кучу дерьма я не наступлю ни за что. Марина не верила, и я понимал, почему. Наверное, я бы тоже на ее месте не поверил. Поэтому оставалось только ждать. Мое объяснение, что жена осталась дома, потому что плохо себя чувствует и вообще, родители приняли легко и со смирением. Переглянулись только многозначительно. Потом и Славка с женой приехали, и тоже узнав, что Марины нет, в гляделки поиграли. Мне лишь оставалось зубами скрипеть. Ну не объяснять же им, что я тут ни при чем, и вообще у Марины любовник молодой есть. Бррр. Пусть лучше думают, что я опять за свое. Я-то переживу, а Марине подобные косые взгляды, какими меня награждали сегодня родственники, точно не понравятся. Она просто не поняла еще, во что может вылиться измена, если о ней становится известно окружающим. Славка и Лиза тоже приехали с детьми, а их у моего брата и его жены целых трое. 13-летняя Наташа, 8-летний Артем и 5-летняя Иришка. И родительская дача наполнилась смехом, визгом, криками и топотом. К середине дня у меня появился звон в ушах и четкое ощущение, что в доме живет стадо слонов. Я даже стал завидовать Марине. Может, надо было наоборот сделать? Я бы остался в городе, а она поехала бы сюда? На 9 мая, пожалуй, предложу. Вечером я с трудом загнал Дашу и Вику в их комнату. Употел весь. Хотел даже ремнем начать щелкать, и, по-видимому, девчонки почувствовали неладное. Быстренько угомонились и отправились сначала в ванную умываться, а потом и в спальню проследовали стопочкой. У меня к тому времени кончилось не только терпение, но и чувство юмора. Поэтому, когда Даша начала пищать и требовать свои любимые сказки Сутеева, я просто начал декламировать их наизусть, перемежая шипением. По кровати обе быстро. Вылупился из яйца цыпленок. Накрылись одеялом. «Я вылупился», — сказал он. «Вика, не высовывай ноги наружу, а то получишь от бабушки в нагрузку шерстяные носки». «Я тоже», — сказал цыпленок. Лиза, проходя мимо двери по коридору, хохотала над тем, во что превратилась сказка моими стараниями. Но я был уже не в силах смеяться, только рукой махнул, чтобы не мешало. Когда Даша наконец засопела, я сделал Вике страшные глаза. «Выключай, мол, ночник». И никак не ожидал, что дочь прошепчет, приподнимаясь на постели. «Папа, вы с мамой поссорились, да?» Такие разговоры, конечно, правильнее вести, когда получше соображаешь, но выбора у меня не было все равно. «Нет, Викуль, мы не ссорились», – прошептал я почти беззвучно и подошел ближе к кровати старшей дочери, чтобы не разбудить младшую. «Все в порядке, мама просто устала и решила немного отдохнуть. Не волнуйся, через несколько дней вернемся, и ты ее опять увидишь». «Пап, ну я же не дурочка», – протянула Вика, выпячивая нижнюю губу. Она всегда делала так, когда обижалась. «Дело не только в том, что мама с нами не поехала. Я много всего замечаю в последнее время». «Мама с нами меньше стала времени проводить, а ты наоборот больше. За сегодняшний день с мамой по телефону поговорили мы все, кроме тебя. Да и дома. Я вижу, что вы мало общаетесь, как будто бойкот друг другу объявили. Скажи, мама тебя обидела?» Я едва со стула не свалился. Мои родители, Славка, Лиза, все взрослые и серьезные люди были уверены, что это я обидел Марину. Они ничего не говорили, но я видел это по их взглядам. И только моя 10-летняя дочь поняла, что все наоборот. По крайней мере, сейчас, в настоящее время. То, что я 4 года назад обидел Марину, это я не отрицаю. Но сейчас уже она меня обижала и, к сожалению, специально. «Нет, Вик», — соврал я, стараясь казаться искренним. «Правда, все хорошо, не переживай». «У Бори Саврастова родители недавно развелись», — горестно вздохнула Вика. «Он рассказывал, как они себя перед этим вели, и вот на вас с мамой очень похоже. Не надо, пап. Даже если мама тебя обидела, не разводись с ней. Я не хочу, как Боря, выбирать, с кем я буду жить. Тебе не придется. Не думай глупости всякие, Вик. Лучше закрывай глаза и спи. Бабушка вас завтра наверняка поднимет ни свет ни заря, чтобы помогали готовиться к пикнику. Волшебное слово «пикник» подействовало на Вику почти так же, как на Дашу действовали сказки Сутеева. Моя старшая дочь наконец выключила свет, повернулась на бок и почти сразу засопела. А я отправился вниз, на кухню. Мне надо было выпить, и я точно знал, что в одном из шкафчиков отец держит отличный коньяк,